Глава 28. В списке покупок, составленном моей сестрой, была курица, которую я уже положила в корзину, сливки, которые я никак не могла найти, грибы тоже лежали в корзине, и чеснок. Мне смертельно хотелось купить чего-то сладкого. Я подошла к стойке с выпечкой и попросила два старомодных бисквитных пирожных, украшенных розочками. Обожаю их. Уложив пирожное в корзину, я направилась на дальнейшие поиски сливок. Вдруг меня кто-то окликнул. «Оль, привет!» Это была Настя, моя одногруппница. Я не сразу ее узнала. «Какими судьбами? Ты недалеко живешь?» Я спросила из вежливости. Мне было абсолютно все равно, где она живет. Настя меня не интересовала как человек. Собственно, как и все остальные мои одногруппники. Я считала ее поверхностной, и даже не знаю, на самом деле я очень мало общалась с ней, чтобы сказать что-то еще. «Я видела тебя в рекламе», — сказала она. Мне было очень приятно. Наверное, мне никогда не надоест слышать эту фразу. Только я до сих пор не придумала, что на нее отвечать. «Здорово», — улыбнулась я. «Кстати, я тоже пошла в модельное агентство», — сказала Настя. «Что?» Я не смогла скрыть своего удивления. Да, Настя была высокой и стройной девушкой. Но она была жутко некрасивой. Конечно, я понимаю, что красота – понятие очень субъективное. Но не знаю, есть ли субъекты, которые посчитали бы ее таковой. Кроме того, она жутко горбилась, что было неприемлемым для манекенщицы. Я сделала вывод, что, наверное, это какое-нибудь второсортное агентство – вроде того, куда мы ходили на днях с Кристиной. Но, разумеется, мне нужно было убедиться в этом. «А что за агентство?» – поинтересовалась я. «Астра», – ответила она. «Никогда не слышала», – призналась я. «Хотя я вообще не слышала о существовании других агентств в нашем городе». «Где находится?» Настя назвала мне адрес и телефон. Очень мило с ее стороны, учитывая, что я всегда вела себя с ней, как надменная сука. Судя по адресу, оно находилось в центре города, что уже внушило мне доверие. Это не спальный район и не квартира. Уже хорошо. Я совершенно забыла, что взяла не все из списка покупок. Быстро рассчиталась, вышла из магазина и набрала Кристинин номер. «Представляешь, я нашла нам новое агентство. Завтра туда же пойдем, слышишь?» Мы с сестрой готовили курицу в остром соусе. Я снова сбегала в магазин за сливками, которые забыла купить в первый раз. И чувствовали себя семьей. Иногда мне хотелось ей рассказать о Денисе и об агентстве, но я слишком боялась. А вдруг она будет меня поучать? Скажет что-нибудь, типа «ему от меня нужен только секс», «он меня использует» и подобное. Но я считала, что лучше пусть уж меня кто-нибудь использует, чем я буду сидеть дома в ожидании большой любви, в которую я не очень-то верила. По-моему, от всех этих парочек, транслирующих чувства друг к другу, так и несет липой. Чем плох секс ради секса? К тому же все мы используем друг друга для чего-то. Я задумалась, стоит ли мне есть пирожное, если завтра я иду в новое агентство, или лучше не наедаться, чтобы выглядеть более худой. Но оно так аппетитно пахло, и я не удержалась. Всем говорили эту чушь, не есть сладкое перед едой. Никогда этого не понимала. После сладкого мой аппетит всегда удваивался. Сейчас главное – не съесть тройную порцию курицы, чтобы завтра в агентстве не быть похожей на воздушный шар. «Оль, отключи плиту через 5 минут, а я пока в душ», – сказала сестра. Я облизнула палец от крема, который остался на нем после пирожного, и кивнула. «Угу». Телефон оповестил о сообщении. Я помыла руки и не спеша открыла его. О боже, это был Денис. Прошло несколько дней, и я стала думать, что наша встреча была одноразовой. С одной стороны, это меня расстраивало, а с другой, я не ждала ничего другого. Я вообще понятия не имею, как все эти отношения должны строиться. В любом случае, мне было приятно, что он дал о себе знать. «Ты так быстро убежала, что забыла свои очки. Мне нравилось, что он не здоровается и не прощается. Нет этого бессмысленного «привет». Но вот к чему эти глупости?» «Очки. Я их везде обыскалась и была уверена, что забыла их в автобусе. Мне они безумно шли, но встречаться с ним только из-за очков не хотелось. В конце концов, я могу себе позволить пережить такую утрату. Мне казалось каким-то позорным идти и забирать свои очки. Даже не знаю, почему. А если он спросит, почему я убежала, что я скажу? Я понятия не имею. Я и сама себе не могу это толком объяснить, а тем более ему. Черт! Я чуть не забыла про курицу. Сняв ее с плиты, я разложила еду по тарелкам и приступила к ужину, параллельно соображая, что ему ответить. За этими мыслями я совсем забыла, что мне не стоит объедаться перед визитом в модельное агентство. Но было уже поздно. «О чем ты задумалась?» – спросила сестра, которая уже вышла из душа и ужинала вместе со мной. На секунду я снова заколебалась и хотела рассказать про Дениса. «Может быть, она сможет мне дать дельный совет? И может ли тут вообще быть дельный совет?» «Скорее всего, она скажет, чтобы я ему не отвечала. Но ведь я уже знала, что поступлю с точностью да наоборот. Да так, давай я помою посуду». Я просто хотела чем-то занять свои руки, чтобы не ответить ему слишком быстро. «Надеюсь, они у тебя?» – написала я через час. «Отдам при встрече», – пришло в ответ. «Хм, значит, он настроен встретиться снова». Мне не хотелось соглашаться на встречу сразу. В то же время я не хотела играть в игру, я вся такая недоступная. Мы договорились, что он заедет за мной через час. Я сходила в душ, высушила волосы и надела ту же самую одежду, что и в прошлый раз. Мое лицо было практически без макияжа. Всем своим видом я хотела дать ему понять, что не готовилась к встрече. В окно я увидела, как его машина припарковалась во дворе. Я пару минут понаблюдала за ним и спустилась. Сестра бы сейчас сказала, что он мне звонит, когда ему нужен секс, но мне хотелось убедиться в этом на собственном опыте. К тому же, чего я от него ждала? Я не искала каких-то романтических отношений. Я вообще не знаю, что я искала. Я просто пробовала все новое, как и любая девочка в моем возрасте. Ведь второй молодости у меня не будет. Я села на переднее сиденье и приветливо улыбнулась ему. «Привет!» Он тоже улыбнулся. Я снова поймала себя на мысли, что мне безумно нравится его улыбка. Какая-то она по-детски искренняя. Возможно, дело в ямочках. Но это все равно очень мило. Готова поспорить, что я далеко не первая, кто влюбился в эти ямочки. Так, стоп. Я не влюбилась. Во всяком случае, пока. Мне очень хотелось думать, что контролирую ситуацию, если чувства вообще можно контролировать. «Давай куда-нибудь отъедем», – предложила я. Мне не хотелось, чтобы меня увидела сестра. Мы снова оказались на набережной, где он в прошлый раз впервые меня поцеловал. Так интересно. Ощущение чего-то нового и романтичного снова вернулось ко мне. Я словно снова открыла книгу, аромат которой когда-то вдыхала. Она была уже не новой, но все равно очень привлекала меня. Денис молчал. Я смотрела в окно. Вокруг сновали люди. Мне казалось, что все счастливы. У всех вокруг происходят какие-то значимые события. И у меня тоже. Денис достал небольшую коробочку заднего сиденья и протянул мне. «Очки», — сказал он. Но это была совершенно новая коробка, на которой было написано «Клои». «О, Боже! Он не сказал «твои очки», он просто сказал «очки». «Что это?» — спросила я. «Дело в том, что я случайно сел на твои очки и сломал их, поэтому это новые». Я молилась только о том, чтобы мои руки не начали дрожать. Я впервые в жизни держу коробочку Клои. Я открыла ее. Там лежали очки, по форме очень напоминавшие мои. Что ж, очень мило с его стороны. И не могла поверить своим глазам. Они были просто восхитительны. Наверное, он заметил, что мои очки были обыкновенные и безымянные. Ну и ладно. Я надела новые и посмотрелась в зеркало. Они мне подходили даже лучше предыдущих. Разумеется, я просто создана для дорогих вещей. Да, я надевала дорогие вещи на показах и мерила кое-что из гардероба Леры. Но сейчас все было по-другому. Потому что очки были мои. Я ни за что на свете не стала бы строить из себя святую и говорить вещи вроде «Я не могу принять такой подарок». «Господи, конечно, я могу!» «Спасибо!» – проронила я и поцеловала его в щеку. Вот уж не думала, что сегодняшний день готовит мне такой сюрприз. Он дотронулся до моего колена, и я сказала: «Мне нужно домой». Не знаю почему, но мне хотелось остаться одной. Денис как будто стал лишним. Мне хотелось побыть наедине со своими очками. И, если честно, со своими мыслями. У меня в голове было слишком много всего, и мне захотелось взять паузу, чтобы понять, что я чувствую. «Ты уверена?» Я кивнула. Он повез меня к дому. В машине какая-то размеренная музыка. Я откинулась на спинку и расслабилась. Мы ни о чем не говорили, но в то же время это не вызывало дискомфорта. Я чувствовала себя странно. Что это было? Секс за деньги? Точнее, за очки? Только сейчас это пришло мне в голову. Это плата или подарок? И в чем отличие? Мне хотелось спокойно обдумать это. И не все ли мне равно, как это называется?